9. На седьмом небе от счастья. Я набрала мамин номер. «Где ты?» — недовольно спросила она. Артур взял трубку у меня из рук и сказал. «Здравствуй, Ава». Они о чем-то поговорили. Отец постоянно приглаживал свои волосы, ходил туда-сюда по маленькому коридору. Я заглянула в дверь справа, за которой оказалась уютная гостиная. Здесь тоже стояло несколько фигурок птиц. Кроме того, там было много разноцветных ковриков и подушек и большой красный диван, занимавший почти все пространство. Только сейчас я ощутила, как сильно устала. Присев на диван, я сразу отправила сообщение Мерле. «Я на месте. Все хорошо». Милан так и не ответил, хотя бы больше не злился. Немного разочарованная, я сунула мобильник обратно в карман брюк. Голос Артура в коридоре заставил меня навострить уши. «Если Кая согласится, завтра рано утром я отвезу ее обратно в Зонберг. Я думаю, сегодня она уже не успеет вернуться. Кроме того, нам с ней есть о чем поговорить». Я так и расплылась в улыбке. Я очень хотела провести еще какое-то время со своим отцом. И, конечно, поговорить с ним. Чуть позже я сидела на маленькой кухне, пила горячее какао и наблюдала, как мой отец жарит картофель с глазуньей. Помешивая деревянной ложкой содержимое сковороды, он начал говорить. Этот непрекращающийся поток из воспоминаний уже невозможно было остановить. Он вспомнил о том дне, когда Ксавер Беркут присвоил себе медальон лидера, хотя на самом деле он принадлежал моему отцу. Рассказал, как самопровозглашенный лидер укрепил свою власть над аваностами Зонберга, отобрав у них медальоны и волшебные атрибуты, как только они решились открыто выступить против него. Тогда была создана небольшая группа сопротивления, которая пыталась убедить всех аваностов организовать восстание против Ксавера. Действовать нужно было быстро, пока Ксавер не успел обрести могущество. Но план группы, сформированный Артуром и Хранительницей, с треском провалился. «Потому что вас предали?» — вмешалась я. «Да», — сказал мой отец, и, поколебавшись мгновение, добавил. «Еще из-за эликсира забвения». «Эликсира забвения?» — удивленно переспросила я. «Что это? Звучит как-то жутко». «Да, это более чем жутко», — ответил отец, и взгляд его помрачнел. «Это самое мощное оружие Ксавера. Этот эликсир — настоящая причина, по которой мы, аваносты, в полном подчинении Ксаверу Беркуту и не можем дать ему отпор». У меня чуть не началась икота от волнения. Это и было то самое оружие, на которое так загадочно намекала мама. Я поняла, что сейчас близка к истине как никогда. Аваносты не просто так не решались восстать против Ксавера. Дело было даже не в том, что они сами по себе миролюбивые и робкие. Нет. Было еще кое-что, о чем я догадывалась все это время. Истинная причина власти Ксавера. «Но на что способен этот эликсир?» — спросила я, почти задыхаясь. «Почему у него такая сила?» Артур уставился на картошку на сковороде, которая медленно подрумянивалась и становилась хрустящей. «Сотни лет назад мудрая хранительница составила формулу эликсира забвения», — начал рассказывать он. «Используя бесчисленное множество ингредиентов и свои магические способности, она создала жидкость, аромат которой может моментально погрузить в забвение всех аваностов». «Погрузить в забвение?» — недоуменно переспросила я. Мой отец поднял глаза. «Если аваност вдохнет запах эликсира, он забудет обо всем, о своем происхождении, о своем наследии, обо всем. Последнее слово отец произнес особенно громко, почти с отчаянием. «Но как такое возможно?» — удивилась я. «Я имею в виду, что ведь и сама хранительница, создавшая эликсир, забыла бы обо всем, как только открыла бы сосуд. И от общины ничего бы не осталось, потому что уже никто бы ничего не вспомнил». «Верно», — подтвердил отец. «Но в то время было важно любой ценой защитить тайну аваностов от людей. Нельзя было допустить, чтобы люди начали злоупотреблять силой аваностов. В таком случае действительно было лучше, чтобы вся община канула в забвение». Я нахмурилась. «Это надо было осмыслить. Но нет, все равно какая-то ерунда получается», — сказала я. «Сейчас да», — согласился отец. «Но тогда это бессмыслицей не казалось. Времена были другими. Главное же, что эликсир забвения действительно существует». «А откуда у Ксавера этот эликсир?» — поинтересовалась я. «Хранительница, создавшая эликсир, была прародительницей Ксавера», — пояснил Артур. Это опасное зелье долгие годы оставалось в руках семейства Беркут, хотя ту хранительницу на ее посту сменяли представительницу других племен или даже жительницы соседних долин. Со временем большинство аваностов просто забыли о существовании этого зловещего оружия. Да, это надо было осмыслить. Я кротко смотрела на своего отца, который молча выложил на тарелке жареный картофель и глазунью. Что интересно, желток остался целым. У меня прямо слюнки потекли, так я проголодалась. Только когда мы сели за маленький кухонный стол у окна, я задала свой следующий вопрос. «А как связаны эликсир забвения и провал группы сопротивления? Я до сих пор этого не понимаю». «Как ты знаешь, нас тогда предали», — ответил Артур. «Кто-то из ближайшего окружения выдал к Саверу наш план». «И что это был за план?» — нетерпеливо поинтересовалась я. И мой отец рассказал, что все аваносты Зонберга должны были вместе лететь к Саверу, чтобы отобрать у него медальон лидера, даже применить силу в случае необходимости. Но все пошло наперекосяк. «Из-за эликсира?» — выдохнула я. «Эта история из прошлого была до жути захватывающей, как классический детектив». А отец рассказывал дальше. Как 10 лет назад, в ночь полнолуния, стая аваностов прилетела на территорию фирмы Штайнбау. Но лидер-самозванец ничуть не испугался. Он был очень зол и настроен крайне решительно. Когда он появился на пороге своей виллы, в руках у него был небольшой пузатый флакончик с длинным горлышком. В свете яркой лампы над дверью хорошо была видна пробка, запечатанная воском. Аваносты тем временем приняли свой человеческий облик и теперь наблюдали за Ксавером, державшим маленький сосуд над каменным полом. Большинство присутствующих даже не поняли, в чем дело, до тех пор, пока Ксавер не объявил. «Если хоть один из вас ко мне приблизится, я разобью флакон с эликсиром забвения. И тогда будет достаточно лишь одного вдоха, чтобы все, что мы когда-либо знали об аваностах, исчезло. Наша община перестанет существовать». По толпе пронесся испуганный ропот. Потому что, конечно, каждый аваност что-то дослышал об эликсире забвения. Эта информация передавалась из поколения в поколение, но своими глазами его еще никто не видел. Я сидела и слушала своего отца, открыв рот. «А что было потом?» — спросила я в наступившей тишине. «Аваностов попросили сложить медальоны и волшебные атрибуты в большую корзину, которая стояла на подъездной дорожке», — продолжил мой отец. «Только в этом случае Ксавер был согласен пощадить общину и не разбивать бутылек с эликсиром. Многие повиновались из страха. Но некоторые в возникшей суматохе поспешили скрыться вместе с медальонами, в том числе мой отец и хранительница. Но это им не помогло». «В течение следующих нескольких дней», — говорил отец, «у нас у всех выкрали наши медальоны, хотя мы очень старались беречь их, подозревая, что это сделали шпионы Ксавера. В одиночку ему бы точно не удалось застать врасплох нашу группу сопротивления и полностью ее нейтрализовать. Даже я, истинный лидер аваностов и хранительница, в какой-то момент остались без своих сил». Артур сделал короткую паузу, прежде чем пристально посмотреть мне в глаза и сказать: «Но худшее было впереди. Однажды Ксавер явился ко мне лично и велел убраться из Зонберга и больше здесь не появляться. Иначе он грозил повергнуть в забвение всю общину. Его взгляд был полон ненависти, и я видел, что настроен он был очень серьезно. Я почувствовала, как у меня по рукам побежали мурашки. «Так вот почему ты оставил нас с мамой», — прошептала я, — «чтобы спасти общину аваностов. Мой папа был героем». Артур смог только кивнуть. Его глаза блестели от слез, губы слегка подрагивали. Он молча протянул руку и коснулся моей руки. Я крепко сжала его ладонь. Мы сидели так несколько минут, пока мой отец не сказал, кивнув на мою тарелку: «А теперь давай есть. Наверное, все уже остыло». Но я очень хотела знать еще одну вещь. «Кто же вас предал?» Мой отец нахмурился. «Я по сей день ищу ответ на этот вопрос», — задумчиво ответил он. «Но тогда это было не так уж и важно. У Ксавера был эликсир, и я знал, что нужно сдаться, как и остальные члены группы сопротивления». «Для меня же сейчас было очень даже важно, кто оказался предателем, но я решила отложить этот вопрос ненадолго. Мы с папой молча ели теплый жареный картофель, Это было самое вкусное блюдо, что я когда-либо ела, вопреки всему. После еды мой отец был уже не настроен говорить об аваностах или эликсире забвения. Теперь он хотел познакомиться со мной, своей дочерью Каей Среброкрылой. Итак, мы сели на красный диван в гостиной, взяли с собой пачку чипсов и стали играть в разные настольные игры. Артур хотел знать обо мне все, каждую мелочь, которую он упустил за эти 10 лет. Выяснилось, что у нас обоих любимая еда — лазанья, а любимая птица — фламинго. А также нам обоим нравится игра «Не лезь в бутылку». Поэтому именно в нее мы и играли в тот вечер до тех пор, пока я не начала широко зевать от усталости. «Давай-ка я покажу тебе твою комнату», — сказал мой отец после нашей последней партии, которую я едва не выиграла. «Иначе ты с дивана свалишься». Я последовала за ним по узкой лестнице на верхний этаж. В узком коридоре было всего две двери в комнаты. Артур открыл правую дверь, включил свет и вел меня в комнату. «Она ждала тебя 10 лет», — тихо сказал мой отец. От удивления я потеряла дар речи. Маленькая комнатка под скатом крыши оказалась замечательной. Стены были выкрашены в нежно-розовый цвет. Кровать из темного дерева с пестрым узорчатым покрывалом занимала почти всю комнату, а над ней висел огромный деревянный фламинго. Его крылья были раскрыты, и, казалось, он действительно парил над комнатой. «Значит, ты знал, что я люблю фламинго?» — спросила я. Артур, улыбаясь, покачал головой. «Скорее догадывался. Я очень рад, что ты наконец-то здесь, в своей комнате». Я была просто вне себя от радости. И эта радость не угасла и тогда, когда я уже лежала в уютной постели, одетая в футболку моего отца вместо пижамы, и наблюдала за кружащейся надо мной тенью деревянного фламинго. И, конечно же, когда чувствуешь, что счастлив, ты автоматически начинаешь думать о человеке, который часто дарит тебе радостные эмоции. Интересно, Милан уже что-нибудь ответил на мое сообщение? Так я точно не смогу заснуть. В итоге я выскользнула из постели и вытащила смартфон из кармана брюк, оставленных на маленьком кресле под окном. Вскоре после того, как я его включила, раздалось негромкое «плинг». Я повел себя ужасно глупо тогда на чердаке Аурелии. Мне очень жаль. У меня точно камень с души упал. Хотя какой там камень? Гора! И я послала Милану в ответ сердечко. Вернувшись под теплое одеяло, я прислушалась к себе. Тишина и покой. И, кажется, полное истощение. Потом я вслушалась в темноту комнаты. Почему-то все вокруг казалось очень хорошо знакомым, будто я уже много раз бывала здесь и ночевала в этой самой комнате. Да, это был мой дом. И самое главное, мой папа больше не был мне чужим. Кажется, с этой мыслью я и заснула.